достатком, а там и перами, и мебелью стиля Жакоб, и сушат, убьют темперамент, гудевший, как ветвь жуком. Он сыплет искры с зубьев, когда, сгребя их в ком, ты бесов самолюбие терзаешь гребешком. В осанке твоей ской стати любовь, а в губах у тебя насмешливая, оставьте, вы хуже малых ребят. О свежесть, о капля смарагда в упившихся ливнем кистях, о сонный начес беспорядка, о дивный божий пустяк!